У Зосимовой я поинтересовался, готовить ли нам с Лешей выступление на 8 марта. Напомнил Лене, что между Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота и Международным Женским Днем, который в этом году впервые будет еще и выходным днем, меньше 2 недель. Это совсем небольшой срок на подготовку музыкальных композиций, особенно, если мы полностью поменяем репертуар. Заявил, что и сам репертуар нуждался в одобрении до начала репетиций. Лена устало вздохнула, согласилась с моими утверждениями и доводами. Пояснила, что мартовский концерт большей частью повторит февральский. Там будет тот же спектакль, который займет половину времени, отведенного на праздничное мероприятие. Музыканты исполнят те же номера. Сказала, что о мартовском репертуаре школьного хора пока не узнавала, лишь слышала, что ребята уже с начала нынешнего учебного года готовили проверенные музыкальные произведения. Она согласилась со мной, что песни в моем репертуаре следовало бы к марту обновить, но тут же пожаловалась на нехватку времени. Попросила, чтобы мы с Алексеем подготовили что-нибудь, что я посчитаю правильным. Пообещала, что вплотную займется мартовским концертом уже с 24 февраля. Заявила, что в крайнем случае мы с Лешей исполним для женщин то, что подготовили для ближайшего выступления. Все же Ленин и комсомол – универсальные темы. Я заявил Лене, что мы с Черепановым уже в ближайшие дни приступим к шлифовке музыкальных композиций для женского праздника. Пообещал, что подготовим песен с запасом, на случай, если вдруг мое ведение репертуара не совпадет с политикой администрации школы и ленинского комсомола. Отвесил Лене парочку комплиментов, она сегодня выглядела превосходно, как и всегда. Напоследок сообщил, что на днях видел ее старшего брата около Октябрьского рынка. Удивился, как его занесло в такую даль, сказал я, даже подумал, точно ли это Вениамин Морозов, или мне померещилось. Усмехнулся и уточнил: «Лена, мог я там встретить твоего брата, или я обознался?» Зосимова загадочно улыбнулась. «Мог», — сказала она, — «Веня бывает в том районе по субботам после занятий в университете, часто и в воскресенье. Мне и родителям он говорил, что ездит туда к своей знакомой, готовит ее к экзамену по математике». Лена дернула плечами, спросила: «Вася, ты знаком с моим братом?» «Не знала, он об этом не говорил. Даже когда я показала ему твое фото в газете, я покачал головой. Нет, не знаком. Видел его на фотографии, когда Клавдия Ивановна показывала мне фото выпускников. Директриса мне сказала, что он твой брат. Вот не поверишь, никого из тех ребят в лицо не запомнил, только Вениамина». Зосимова кивнула. «Почему же?» – ответила она. «Поверю. Представляю, о какой фотографии ты сказал. Мой брат на ней действительно очень выделяется, высокий и светловолосый, настоящий красавец. С последнего урока я отпросился, сказал математичке, что привожу в порядок к праздничному концерту школьное пианино в актовом зале. Заявил, что еще не завершил настройку. Помешали проходившие в зале после уроков репетиции. Напомнил Веронике Сергеевне, что сегодня уже пятница, до концерта осталось всего ничего. Пояснил, что получил в этой четверти уже кучу пятерок. Пристально посмотрел молодой учительнице в глаза. Заодно полюбовался на вспыхнувшие у математички на щеках румянец. Воспользовался случаем, выпросил себе в помощники Лешу Черепанова, у которого с математикой тоже было все в порядке. Актовый зал встретил нас тусклым светом, проникавших сюда через мутные стекла окон, портретами Маркса, Энгельса, Ленина и запахом табачного дыма. Я давно заподозрил, что некоторые школьники использовали этот зал в качестве курилки. Мы с Черепановым поднялись на сцену. На ходу я рассказывал Алексею, кто и когда впервые научил меня настраивать пианино. Случилось это еще во времена моего пионерского детства. Черепанов наблюдал за тем, как я снял с музыкального инструмента крышку и переднюю стенку корпуса. Заглянул внутрь пианино, где сегодня почти не было пыли. Я убрал ее в прошлый раз. «Что тут нужно делать?» – спросил Алексей. Он поводил пальцем, указал на струны, демпферы и молотки. «Часть работы я выполнил вчера. Осталось настроить вот этот букет». Я показал настроечным ключом на струны. Уселся за пианино. «Фактически, здесь мы делаем две настройки», – сказал я. «Во-первых, нужно, чтобы правильно звучали ноты. Нота ля должна звучать, как ля». Я нажал пальцем на клавишу. «Слышишь, в принципе, звучит нормально». Черепанов кивнул. «Но тут есть еще один момент». Я привстал, показал пальцем на струны. Мы проследим, чтобы звучание струн вот в этих букетах не сильно отличались друг от друга. К примеру, если вот эта правая струна прозвучит немного ниже, чем ля, а эта левая, немного выше, то это несоответствие будет восприниматься неважно. Если все клавиши съедут на полтона вниз, обычный человек этого не заметит. Но если съедет на полтона одна клавиша, а другая останется в прежней тональности, вместе они прозвучал отвратительно. Я пробежался пальцем по клавишам, спросил: «Слышишь?» Посмотрел на Алексея, тот неуверенно кивнул. «Ну да», ответил Черепанов. «Наверное. Вот этот кошмар мы сейчас и поправим», сказал я. Леша неуверенно улыбнулся. «Как мы это сделаем?» спросил он. «Настроим каждую струну, разумеется», Черепанов переспросил. «Каждую? Да их же здесь». Я кивнул, заявил: «За один урок не успеем, но мы ведь никуда и не спешим. Часа за полтора-два управимся. Тут главное – терпение и наличие ключа. То и другое у нас с тобой есть. Так что за дело?» Следующие полчаса я занимался однотипной работой. Заглушал самодельными зажимами лишние струны, подтягивал ключом вербили, нажимал на клавиши и прислушивался. Болтовня Черепанова мне не мешала. Я даже следил за нитью Лешиного повествования. Время от времени хмыкал и в нужные моменты покачивал головой. Лешин монолог уверенно сместился на тему космоса. Черепанов рассуждал о невозможности парашютирования на безатмосферную планету. Описал вариант мягкой посадки на Луну с использованием реактивных двигателей. Объяснил мне свое видение посадочного лунного модуля. Я не проверил у Эммы, насколько совпали Лешины представления о прилунении с тем способом посадки на Луну, который использовали в 69-м году американцы. Но рассуждения Черепанова мне показались логичными. Пометил в уме, что обязательно подброшу Алексею несколько идей, сделаю это позже и как бы между прочим. Через полчаса я по обыкновению прервал свою работу, проверил звучание уже настроенных клавиш, отыграл на пианино пару музыкальных композиций. Черепанов замолчал, слушал музыку. Он будто бы искал разницу в прежнем и в нынешнем звучании музыкального инструмента. Гену Тюлеева я заметил, едва тот только вошел в актовый зал. К тому времени я почти завершил настройку пианино. Я не повернул голову, сосредоточил внимание на звучании очередной струны и на рассказе Черепанова о причинах, по которым нашей стране необходимо построить ремонтную базу в поясе астероидов. В словах Алексея я особенно выделил фразу «нашей стране». Леша будто бы вообще не рассматривал прочие государства планеты Земля, как возможных участников в программе освоения космоса. СССР в его монологах о будущем справлялся со всеми трудностями исключительно в одиночку и своими силами. Черепанов говорил об этом обстоятельстве, словно оно было вполне естественным. Леша увидел Тюлеева, когда тот уже подошел к сцене. Черепанов прервал рассказ, обернулся. Он поздоровался с Генкой и спросил: «У вас сегодня репетиция?» «Нет», ответил Тюлеев. «Репетиция будет завтра». Он запрокинул голову, перевел взгляд с Алексея на меня. Я кивнул Геннадию. Чуть подтянул ключом вербель, трижды нажал указательным пальцем на клавишу. «Василий, я тебя предупредить пришел», сказал Генка. «Да и тебя, Черепанов, тоже». Геннадий постучал кулаком по краю сцены, скривил губы, пошевелил усами. «В общем, я думаю, что Клубничкина подговорила Серегу и Сему Ермолаевых на какую-то глупость», сказал Тюлеев. «Вчера они втроем шушукались на репетиции. Сегодня уж очень странно парни себя сегодня вели, шептались, замолкали всякий раз, когда я к ним подходил. Все это выглядело подозрительно». Тюлеев пожал плечами. «Поэтому я подумал», сказал он, «что парни что-то затеяли. Мне кажется, что Светка их все же подбила на очередную глупость. Вариантов тут, я считаю, немного. У Светки сейчас только ты, Пеняев, на уме. Вчера она только и говорила на репетиции, какой ты подлец, и как ты ей пакостишь». Тюлеев усмехнулся. «Так что ты, Василий, поглядывай по сторонам», сказал он. «Ермолаевы парни неплохие, но ты сам понимаешь». Генка развел руками, пояснил: «Не хочу, чтобы твоя сестра расстроилась, когда Сёма и Серега проломит тебе голову». Я снова подтянул ключом вербель, заметил, как Черепанов покачал головой. «Поздно, Тюлеев», сказал Алексей. «Ты бы со своим предупреждением еще в следующем году явился». Генка скривил усы. «Не понял», произнес он, взглянул снизу вверх на стоявшего на сцене Лешу, перевел взгляд на меня. «В каком смысле, поздно?» спросил Тюлеев. «Во всех смыслах», ответил Черепанов. «Виделся сегодня Вася с твоими дружками. когда вместе с сестрой шел в школу. Он покачал головой, повернулся ко мне и попросил: «Вася, покажи ему ножик». Я снова трижды нажал на клавишу, чуть натянул при этом струну, пока та не зазвучала идеально, оставил ключ на вербеле, достал из кармана свой утренний трофей и передал его Алексею. Заметил, как нахмурил брови Тюлиев. Геннадий все еще стоял у сцены, смотрел на нас, запрокинув голову. Я услышал щелчок, это выскочил из рукояти клинок, когда Черепанов сдвинул накладки. Алексей показал Генке нож и спросил: «Как тебе такая штуковина? Нравится?» Черепанов присел, чтобы Генка лучше рассмотрел мой трофей. Тюлиев потер пальцем усы, спросил: «Зачем ты мне его показываешь? Вася же говорил, что появится нож», — сказал Алексей. «Вот он и появился. Видишь?» Леша спрятал клинок в рукояти и тут же со щелчком выбросил его наружу. Спросил: «Клевая штука, правда?» Он пошевелил кистью, рассек клинком воздух. Геннадий взглянул на меня. «Что это за нож?» — спросил он. Я переставил ключ на следующий вербель. Вместо меня ответил Черепанов: «Это Васин трофей, сегодняшний». Я подкорректировал звучание ноты соль, выслушал рассказ Черепанова. Леша повторил для Тюлиева рассказ моей двоюродной сестры. Иришка приукрасила мою утреннюю драку с Шипулей. Леша тоже добавил в нее красок. Со слов Черепанова, Ермолаева и Шипуля напали на меня внезапно. Но я разбросал их, как слепых котят. Ножи он Ермолаевым в своем рассказе не вручил. Сказал, что Сергей и Семен испугались и спрятались за спину Романа Шипули. Леша снова щелкнул клинком и показал, как именно, в его представлении, Шипуля достал нож. Повторил для Тюлиева Иришкина описание моего кувырка. Вася ему ботинком по башке хыдыщ. Черепанов развел руками. Сказал, Шипуля сразу и отрубился. С одного удара. Грохнулся мордой в снег. Таких, как Шипуля, точно не берут в космонавты. Леша покачал головой. «Вот такие вот дела», — сказал он. «Опоздал ты со своим предупреждением». Тюлиев снова повернул голову, посмотрел на меня и уточнил. «Василий, так все и было, в общих чертах», — ответил я. «Только Ермолаевых я не бил, да они и не нарывались. Прятались за спину этого вашего бандита. Но появление ножа — явно нездоровая тенденция. Так и до самодельной бомбы скоро дойдет», — заявил Леша. «Если Клубничкина не угомонится». Тюлиев шумно выдохнул. Он перевел взгляд на Алексея, точнее, на выкидуху, которую Черепанов сжимал в руке. «Ясно», — произнес он, — «не дойдет». Геннадий покачал головой. «Вы еще долго тут провозитесь?» — спросил он. Я снял с вербеля ключ и объявил. «Все, осталась лишь проверка». Я уселся за пианино, отыграл короткую мелодию, улыбнулся. Музыкальный инструмент звучал не идеально, но в разы лучше, чем это было еще пару часов назад. «Вася, спой нам про космонавта», — попросил Черепанов. Я пожал плечами, пропустил вступление, сразу пропел. «Один мой товарищ любил прыгнуть с вышки. Генка Тюлиев проводил меня и Черепанова до Иришкиного дома. В гости я его не пригласил, а Геннадий и не напрашивался. Тюлиев пришел к Лукиным поздно вечером, когда Иришкины родители уже заперлись в своей спальне. Я открыл ему дверь. Генка чуть помялся у порога в прихожей и попросил: «Василий, сделай мне одолжение, не заявляй на Шипулю и на Ермолаевых в милицию». Я кивнул и ответил: «Ладно, не буду». Тюлиев тряхнул головой. «Спасибо», — сказал он. Тут же добавил: «Так надо, Василий, для дела, ты не думай, я парней не выгораживаю, завтра с ними поговорю, скажу им, что на помощь моего отца пусть не рассчитывают. Если вляпаются, получат по полной». Геннадий вздохнул и будто бы с неохотой сказал: «Есть еще одна просьба к тебе». Генка скривил усы. «Тебе нужен тот нож?» — спросил он. «Тот, который ты сегодня у Ромки Шипули отобрал. Не одолжишь мне его на недельку?» Тюлиев уточнил. «Он нужен мне для дела». Я пожал плечами. «Ладно». Прогулялся в спальню. «Кто там пришел?» — спросила Лукина. «Вася, с кем ты разговаривал?» Она уже лежала в кровати, листала страницы учебника по физике. «Это ко мне», — ответил я. «Не обращай внимания, сестренка, занимайся». Я отнес выкидуху в прихожую, вручил ее Тюлиеву. «Забирай». Генка взмахнул сложенным ножом и пообещал: «Скоро его верну, обещаю. Забирай его хоть насовсем», — сказал я. «Мне он не нужен». Глава 5. Вчера вечером Лукина и Черепанов навыдумывали кучу возможных вариантов продолжения моей драки с местным бандитом Романом Шипулей. Поэтому в пятницу утром Иришка нервничала еще за завтраком. Она настойчиво выспрашивала,

как они замерли на остановке и проводили трамвай печальными взглядами. До конечной остановки вместе со мной доехал всю дорогу вытиравший с лица пот мужчина. Трамвай остановился, распахнул двери. Я приглушил струны и громко объявил: «Спасибо за внимание, товарищи. Удачи вам. Хорошего вечера». Услышал аплодисменты, когда выходил на улицу. На трамвайной остановке около Октябрьского рынка я побывал дважды, когда ездил к Серафиме Маркеловой. Поэтому представлял, что здесь и как, когда планировал нынешнюю авантюру. Вчера вечером я воскресил в памяти расположение фонарных столбов, домов, дорог и тропок. Прикинул возможные направления, с которых мог явиться сегодня к остановке Веня Морозов. Прикинул еще в пятницу несколько вариантов спасения Засимова и ее брата. Вот только все они выглядели авантюрными и ненадежными. Больше других меня устроил вариант, в котором я сломал бы сегодня утром Вене Морозову руку или ногу, чтобы у того не возникла возможность напиться и поскандалить на остановке с пенсионером. Я просто явился бы субботним утром к дому Лены Засимовой, встретил бы идущего на занятия в университет Вениамина. Дальше, дело техники. Хотя пришлось бы поднапрячься. На фотографии Веня Морозов выглядел нехилым и нехрупким юношей. С момента того снимка он повзрослел еще на 2 года. Вот только, ссора с Морозовым грозила ссора и с его сестрой, поэтому я вариант ссоры пока отверг. Как отбросил идею, которая призывала убрать с трамвайной остановки того самого пенсионера. Она выглядела нереально еще в процессе задумки. Теперь же я убедился, что нужного пенсионера точно не угадаю. К трамвайной остановке то и дело подходили люди, в том числе и пенсионного возраста. А точное время Вениного появления я по-прежнему не знал. Не бросаться же мне на всех возможных кандидатов. Поэтому я прикинул, что дождусь Веню на трамвайной остановке. Несколько часов ожидания меня не испугали, но изначально показались мне скучным делом. Вот я и задумал, что проведу уличный концерт. Решил, любая раздавленная сегодня бабочка повышала шансы Засимовой на выживание. В той реальности, в которой я еще в январе укатил в Москву, никаких концертов 19 февраля около Октябрьского рынка не было. Это значило, что мое выступление уже само по себе направит будущее в новую колею. Решил, что убью таким поступком сразу нескольких зайцев, а нужные зайцы при этом выживут. Во-первых, подниму настроение явившимся к остановке гражданам, что уменьшит шансы на внезапный скандал. Во-вторых, займу самое выгодное для наблюдения за трамвайной остановкой место и точно не пропущу появление Морозова. А в-третьих, скрашу свое ожидание приятным занятием – пением. Тем более, что выбор репертуара мне на этот концерт никто не ограничил, обойдусь без песен о Ленине. Настроение у меня сегодня было превосходное. По пути к Октябрьскому рынку я его улучшил. Видел, что мое выступление в трамвае хоть и удивило советских граждан, но пришлось им по душе, особенно меня порадовали улыбки комсомолок. Репертуар я вчера не продумал. По реакции пассажиров трамвая понял, что нынешние советские люди не избалованы зрелищами, хотя уже и накормлены хлебом. Поэтому я решил, что репертуар особого значения не имел. Выбор песен был вторичен. Главным, на мой взгляд, был сам факт уличного концерта. Ведь он создаст ощущение праздника, именно то, чего сейчас не хватало в серой повседневности. Я перешел дорогу, пробежался взглядом по лицам стоявших на остановке людей. Веню Морозова не увидел, я и не ожидал, что увижу его уже сейчас. Занятия в университете заканчивались примерно в то же время, что и в школе. Я прошелся к фонарному столбу, где курили двое мужчин. Набросил на шею ремешок гитары, сдвинул на затылок шапку. «Товарищи!» — громко произнес я. Курившие в паре шагов от меня мужчины прервали беседу, повернули ко мне лица, посмотрели в мою сторону и стоявшие на остановке граждане. «До дня Советской армии и военно-морского флота осталось совсем недолго», — объявил я. «Но душа просит праздника уже сейчас. Повседневность нагоняет тоску. Зима нагоняет тоску. Короткие дни и долгие ночи нагоняют тоску. А тоска – это то, что мешает нам в деле строительства коммунизма. Предлагаю ударить по тоске веселыми песнями. Объявляю о начале предпраздничного концерта, посвященного уже приближающейся весне. Ура, товарищи! Пьяный, что ли?» – спросил у приятеля куривший под фонарем мужчина. Я ударил рукой по струнам гитары и запел. По бульвару мрачно шел прохожий, птицы пели песни про апрель. По переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыш. Звуки моего голоса разлетались по стремительно погружавшейся в полумрак улице, привлекали к трамвайной остановке все новых слушателей. Первые песни я исполнил для сравнительно небольшой аудитории. 7 человек дожидались трамвая на остановке и 2 мужчин курили у столба. Но уже к 3-й музыкальной композиции количество слушателей удвоилось, а к 5-й утроилось. В потоке солнечного света у киоска ты стоишь. По реакции граждан на песни я определил, что горожане в целом разделяли мои мысли о том, что серость и тоска к концу зимы поднадоели. Я недолго замечал во взглядах людей удивление. Оно быстро уступило место иронии и веселью. Площадка вокруг трамвайной остановки то и дело расцветала улыбками. Над моей головой вспыхнул фонарь. Он будто нарисовал вокруг меня очертания сцены. Королеву красоты. Я пел и внимательно посматривал по сторонам. Отыскивал взглядом долговязую фигуру Вениамина Морозова. Количество собравшихся вокруг меня слушателей я не подсчитывал, но прикинул. Людей рядом с моей сценой уже было больше 3 десятков. Время от времени замечал новые лица. Видел, как с сожалением во взглядах садились в трамвай те, кто спешил по делам или к своим семьям. Но уезжали не все. Я несколько раз замечал, как граждане провожали трамваи взглядами и махали им вслед руками. Всем своим видом они показывали, что не торопятся и дождутся следующего. То справа, то слева от меня взлетали к небу клубы табачного дыма. Стоявшие у остановки краснощекие женщины слушали мое пение и увлеченно плевали себе под ноги скорлупу от жареных семян подсолнечника. По переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыш. Резкие звуки гитары уже не пугали птиц. Чириканье в ветвях деревьев давно стихло. Светились окна домов. Фонари зажглись не все, некоторые так и остались просто столбами без ореола света на вершине. Небо над моей головой было темно-серым, облака спрятали под собой луну и звезды. Ветер изредка менял направление, бросал мне в лицо то резкий запах одеколона, то табачный дым. В 5 шагах от меня пританцовывали 2 девицы, трясли рыжими челками. Бородатый мужчина поблескивал золотым зубом, ухмылялся и пыхтел зажатой в зубах папиросой. Пожилая женщина придерживала рукой рукоять плетеной корзины, улыбалась, то и дело убирала под ткань головного платка непослушные локоны. Опирался на костыль небритый мужчина лет 65, королеве красоты. Я отыграл финал композиции, приглушил струны. На пару секунд над остановкой будто бы установили невидимый купол, поглотивший все звуки. Первым опомнился мужчина с костылем. Он крикнул: «Молодец, паря!» Захлопали в ладоши девицы. Одобрительно хмыкнул бородатый мужчина. Перебивая друг друга, заговорили женщины, они выкрикивали похвалы и заказывали новые песни. «Теперь добавим немного мексиканской романтики», — сказал я. Чуть зажмурил глаза и пропел: «Бесами, бесами муча, самоси фуэра иста начела ультима вез. Ты меня ждешь», — пропел я, — «и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится». Я сыграл финальные аккорды, наблюдал за тем, как позабывшие о семечках женщины платками вытирали с глаз слезы. Трамвай распахнул двери, но к ним никто не пошел. Без долгой паузы я перешел к новой песне. «Очи черные, очи страстные, очи жгучие и прекрасные». Я пел, скользил взглядом по лицам своих слушателей. Видел улыбки, видел покрасневшие от недавних слез глаза. Прикинул, что вокруг очерченной светом фонаря площадки собралось уже с 500 человек. Люди будто бы явились на праздник. Они пританцовывали на месте, переглядывались, курили. Ближе чем на 2 метра ко мне не подходили. Тех, кто все же приближался, отгонял назад мужчина с костылем, взявший на себя роль моего помощника. Мужчина направлял свой костыль, будто ружье, в грудь шагнувшим навстречу мне гражданам и жестами отгонял их назад. Нарушившие границы сцены граждане тут же пятились, подгоняемые недовольным взглядом моего добровольного помощника. «Как люблю я вас, как боюсь я вас, знать, увидел вас я не в добрый час. Веню Морозова я увидел, едва только тот подошел к стоявшим передо мной людям». Голова Вениамина появилась над шапками мужчин, замерших рядом с фонарным столбом. За прошедшие с момента окончания школы время лицо Морозова почти не изменилось. Оно было сейчас в точности таким, как на фото в альбоме директорши школы. Большие глаза, курносый нос. Веня явился без шапки. Ветер шевелил его светлые волосы, чуть отливавшие желтизной в свете уличного фонаря. Во взгляде Вениамина я заметил удивление, как и у всех, кто только что подошел к моей концертной площадке. «Не страшны тебе ни зной, ни слякоть», — пел я, резкий поворот и косогор. «Чтобы не пришлось любимой плакать», — подпевали мне десятки голосов. «Крепче за баранку держись, шофер». Я увидел, как Веня слегка пошатнулся и толкнул в спину одного из стоявших перед ним мужчин. Морозов тут же ухватился за столб. Мужчина, которого он толкнул, едва устоял на ногах, но уронил себе под ноги шапку. Мужчина подхватил шапку в руки, резко обернулся, запрокинул голову. Морозов ему пьяно, но по-доброму улыбнулся, обнял правой ручищей столб. Я заметил на Вениных щеках ямочки. Сжимавший в руках шапку мужчина кашлянул, отшагнул в сторону. Он покачал головой и снова повернулся ко мне лицом, нахмурился. Уже через десяток секунд недовольство схлынуло с его лица. Он вместе со всеми вновь пропел: «Крепче за баранку держись, шофер». Вплел звуки своего голоса в общее пение и Вениамин Морозов. Я увидел, как весело блеснули его глаза. Гитара замолчала. Слушатели отметили этот момент дружными овациями. «Вот и все, товарищи», — объявил я. «Наш концерт завершился. Поздравляю вас с наступающими праздниками. Желаю вам провести их весело и активно. Тешу себя мыслью, что мое пение вам понравилось. Мою тоску так оно точно разогнало. Хорошего вам вечера. Надеюсь, что голос моей гитары еще долго будет звучать в ваших сердцах и дарить вам хорошее настроение». Советские граждане на мое заявление отреагировали по-разному. Одни разочарованно замычали, другие снова мне поаплодировали, выкрикнули слова благодарности. Толпа ожила. Люди будто бы только сейчас осознали, что стояли у освещенного островка под фонарным столбом, и что на время позабыли о своих делах. Но музыка смолкла, мысли о насущных проблемах вернулись. Люди с десяток секунд обменивались взглядами и репликами. Затем двинулись с места. Кто-то пошел к остановке, кто-то поспешил к притаившимся в темноте домам. Группа из десятка человек направилась в сторону улицы Светлая. Вениамин Морозов выпустил из рук фонарный столб, неуверенной походкой побрел к остановке. С высоты своего роста он будто не замечал никого вокруг. Локтем задел мужчину с костылем. Едва не опрокинул плетеную корзину, у которой дежурила женщина в головном платке. Мужчины и женщины торопливо уходили с его пути, хмурились и недовольно покачивали головами. Веня улыбался и едва слышно бормотал: «Крепче за баранку держись, шофер». Я стал у него на пути. На пару секунд почувствовал себя призраком. Меня Ленин брат тоже поначалу не заметил. Он едва не протаранил меня, как ледокол льдину. Я сдвинул на бок гитару, раскинул руки и воскликнул: «Вениамин, здравствуй. Какая неожиданная и приятная встреча. Помнишь меня?» Морозов опустил взгляд на мое лицо, сфокусировал на нем взгляд, икнул и спросил: «Ты кто? Откуда меня знаешь?» Он все же остановился, не сбил меня, будто кеглю. Его голова замерла на фоне лампы фонаря. Мне показалось, что вокруг нее будто бы собралась золотистая дымка. «Я Вася Пеняев, учусь вместе с твоей сестрой Леной», — сказал я. «Видел фотографию твоего выпускного класса. А Лена тебе показывала мою фотографию в газете «Комсомольская правда». Статью «Комсомолец герой» помнишь?» Морозов пошевелил бровями. «Какой герой?» — спросил он. «Какая газета?» Вениамин пошатнулся, толкнул проходившего мимо нас мужчину. Толчок выглядел не сильным, но мужчина едва устоял на ногах. Он наградил Морозова гневным взглядом. Затем мужчина увидел меня и мою улыбку, его взгляд смягчился. «Ты хорошо пел, парень», — сказал он. «Молодец, спасибо». Вениамин будто бы только заметил мою гитару. Он вскинул брови, пьяно улыбнулся. «Это пацан, а давай мы с тобой еще споем», — сказал он. «Не страшны тебе ни зной, ни слякоть. Споем, Веня», — пообещал я. «Обязательно споем, только не здесь. Замерз я уже. Сейчас не май месяц. Вон трамвай наш едет. Ты ведь домой направлялся? Так поехали вместе. И вместе споем». Морозов посмотрел на подъезжавшие к остановке трамваи. Сразу два, один за другим. Ждавшие общественный транспорт на остановке люди разделились на две относительно равные группы, по количеству трамваев. Веня опустил взгляд на мое лицо, икнул. «А поехали», — заявил он. Морозов неожиданно шустро ринулся в сторону трамвайных путей. Веня по-прежнему словно не замечал встречавшихся ему на пути людей, легко расталкивал их своим телом. Я поспешил за Морозовым, закричал: «Осторожно, товарищи, горячий чайник, осторожно, горячий чайник». Мои призывы сработали. Люди оборачивались и пугливо шарахались в стороны, уходили с пути першего к трамваю Вениамина. Трамваи остановились, с разницей в секунду раскрыли двери. Мы с Веней вошли в первый трамвай во главе шумной ватаги советских граждан. Я сразу же направил Морозова к дивану в конце вагона. Веня занял едва ли не половину сиденья. Я примостился рядом с ним, Грифом гитары отгородил Вениамина от других граждан. Люди вошли в вагон. Салон трамвая заполнился почти наполовину. Закрылись двери. Скрипнули кресла. Морозов шумно выдохнул. Воздух рядом со мной наполнился запахом алкогольного перегара. Шагнувшие было в нашу сторону женщины сдвинулись ближе к середине салона. Я кашлянул, оживил рукой струны и запел. «Постой, паровоз, не стучите, колеса, кондуктор, нажми на тормоза». Лена Засимова жила всего в квартале от дома Лукиных. Об этом я узнал, когда мы с Морозовым буквально вывалились из трамвая на улицу и Веня показал мне рукой на окна дома. «Вон там я живу», — заявил он. Я придержал гитару. Вениамин взмахнул руками и потребовал. «Вася, а давай еще раз про шофера». Морозов потоптался по куче подтаявшего снега. Ветер взъерошил ему волосы. Я заметил, что садившиеся в трамвай люди бросали на нас удивленные взгляды. Ухмыльнулся и ответил. «Про шофера? Так про шофера». Поправил на шее ремень гитары, провел рукой по струнам. Морозов хлопнул в ладоши, женщины на остановке вздрогнули. Мигнул фонарь. «Ветер за кабиной уносится с пылью», — спел я. Слева поворот. Ключ от квартиры Веня в карманах не нашел. Он печально вздохнул и нажал на кнопку дверного звонка. Дверь нам открыла Лена Засимова. Она взглянула на брата, нервно усмехнулась. «Веня, ну ты даешь». Морозов пожал плечами, протиснулся мимо сестры в прихожую. Лена заметила меня, удивленно вскинула брови. «Василий», — сказала она, — «что ты здесь делаешь?» Я улыбнулся, постучал рукой по гитаре, ответил. «Мимо проходил. Прекрасно выглядишь, Лена. Хорошего тебе вечера». Я развернулся и зашагал по ступеням. Тихо загудели гитарные струны. Я услышал за спиной голос Засимовой. «И тебе хорошего вечера, Вася». Глава 7. Я вышел из подъезда дома, где проживала Лена Засимова и Веня Морозов. Запрокинул голову, взглянул на затянутое облаками темное небо, подставил лицо ветру. Из окон дома доносились голоса людей, детский плач и музыка. Струнный квартет 8 Дмитрия Шостаковича. Я с десяток секунд отыскивал на небе прорехи в покрове облаков. Слушал музыку. Поглаживал рукой струны неплохо потрудившейся сегодня гитары. Музыка вдруг стала едва слышна, словно в квартире, где она звучала, закрыли форточку. Я тряхнул головой и неспешно двинулся вдоль дома. Старался не ступать на скопление подтаявшего снега. «Эмма», — сказал я, — «найди мне на сайте жертвы политического террора в СССР информацию о Вениамине Олеговиче Морозове, 1946 года рождения, уроженце города Кировозаводск». «Господин Шульц, информация о Вениамине Олеговиче Морозове на сайте жертвы политического террора в СССР не найдена. Я нашла там информацию об Олеге Дмитриевиче Морозове». «Стоп, Эмма, спасибо. Олег Морозов меня не интересует. Но ты меня порадовала. Веня Морозов больше не жертва коммунистического террора. Похоже, не зря я сегодня мерз на той остановке. Поройся в интернете. Что там вообще есть об этом Морозове? Я имею в виду Вениамина Олеговича». «Господин Шульц, найдено 705 страниц с упоминанием всех запрошенных вами параметров поиска». «705?» – удивился я. «Нехило наш Веня наследил. Ты еще скажи, что он и в Википедии отметился. Найдены две страницы в Википедии, где присутствуют все. Озвучь мне информацию с той, что на русском языке». «Морозов Вениамин Олегович. Родился 18 февраля 1946 года в городе Кировозаводск, СССР, советский государственный деятель. С 1990 года заместитель министра внутренних дел СССР, генерал-полковник, член КПСС с 1973 года, герой Советского Союза, герой социалистического труда, кандидат юридических наук. Я шел мимо светящихся окон дома, придерживал рукой гитару. Под ногами у меня хлюпал превратившийся за день в кашицу снег. Я слушал приятный голос своей виртуальной помощницы. То и дела покачивал головой. Службу в органах внутренних дел начал в 1970 году. Честно исполнившему свой долг старшему лейтенанту милиции Морозову Вениамину Олеговичу указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 декабря 1973 года было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Информация о попытке угона самолета была засекречена. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 декабря 1990 года Вениамин Олегович Морозов назначен на должность заместителя министра внутренних дел СССР. Я вошел в квартиру Лукиных, снял верхнюю одежду, заметил в прихожей незнакомый плащ и мужские ботинки, не принадлежавшие Иришкиному отцу. Тот носил обувь на пару размеров меньше. Прислушался, на кухне шипел жир в сковороде, в гостиной бубнил телевизор. Я шагнул из прихожей, едва не столкнулся с Иришкиной мамой. Та вытерла руки о фартук, нахмурила брови. Вера Петровна посмотрела мне в лицо и заявил: «Наконец-то, пришел. Добрый вечер», — сказал я. Вера Петровна покачала головой, вернулась на кухню. Я прошел в гостиную, привлек к себе внимание Виктора Семеновича. Тот сидел на стуле около аквариума, спиной к телевизору, где на экране мелькали похожие на тени фигуры. Иришкин отец задумчиво покусывал загубник трубки, выглядел слегка растерянным. Он поздоровался со мной, опустил взгляд на гитару, указал на нее трубкой, но вопрос не задал, потому что за дверью Иришкиной комнаты раздался смех, смеялся мужчина. Виктор Семенович стрельнул взглядом в дверь, вздохнул, качнул головой. Он снова посмотрел мне в лицо, неуверенно улыбнулся и сказал: «Да, вот такие вот дела». Я прошел через гостиную, остановился у двери Иришкиной и своей комнаты, прислушался. Я уверена, что система Станиславского – это для актера прямой путь в психиатрическую клинику, говорила за дверью Иришка. Испытывать на сцене подлинные переживания можно, но недолго. В итоге это приведет к плачевным последствиям, расстройству психики. Не случайно все больше актеров и у нас, и за рубежом отказываются от наставлений Станиславского и переходят на систему Чехова. Театр – это искусство перевоплощения, а не игра с собственной психикой. Искусство в том, чтобы убедить зрителя, а не себя. Что спросил мужской голос, я не расслышал. Иришка ответила: «Михаил Александрович Чехов – это племянник Антона Павловича. Михаил Чехов – заслуженный артист РСФСР. Жил не только в нашей стране, но и в Германии, и в США. При жизни был драматическим актером и педагогом. Он некоторое время работал под руководством Станиславского, создал свою актерскую школу, которая пользовалась большой популярностью. Школы Чехова и Станиславского во многом похожи, но их отличает подход к помещению актеров, предлагаемые обстоятельства. Гляди-ка, Эмма, сестренке пригодился мой конспект», — сказал я и распахнул дверь. Голоса в комнате при моем появлении смолкли. Первым делом я отметил, что Иришкина кровать аккуратно застелена. Ни на кровати, ни за столом сестры я никого не увидел. Почувствовал знакомый аромат одеколона, запах хвои с древесно-мускусными нотами, Карпаты. Повернул голову, увидел Иришкины колени, они выглядывали в проход из-за шкафа. Лукина сидела на моей кровати. За моим письменным столом восседал наряженный в полосатый джемпер Гена Тюлиев. При виде меня Геннадий выпрямил спину, словно вдруг напрягся. Мне показалось, что в его взгляде промелькнула растерянность. Гена взмахнул рукой, поприветствовал меня. Из-за шкафа выглянула Иришка, ее распущенные чуть вьющиеся волосы свесились в проход. Лукина посмотрела на гитару и спросила: «Куда ты ходил?» «Встречался со знакомым», — ответил я. «Ты, как вижу, тоже не скучала?» Иришкины глаза хитро блеснули. «Мы тут с Геной болтаем», — заявила Лукина. «О всякой всячине. Тебя ждем». Геннадий скрипнул стулом. Он привстал, сунул руку в карман брюк, достал ту самую выкидуху, которую я затрофеил в четверг утром, показывая ее мне, положил выкидуху на письменный стол. «Василий», — сказал Тюлиев, — «я тебе нож принес, мне он больше не нужен». Я взглянул на циферблат будильника, что стоял на столе около Иришкиной кровати. Тюлиев и Лукина заметили направление моего взгляда. «Гена предложил нам завтра в кино пойти», — сообщила Иришка, — «на дневной сеанс, всем вместе. Он сказал, что в «Пионере» снова показывают «Человека-амфибию». Это мой любимый фильм». Иришка улыбнулась, чуть зажмурила глаза и тихо пропела: «Эй, моряк, ты слишком долго плавал, я тебя успела позабыть». Лукина замолчала, тряхнула волосами. «Я этот фильм уже 100 лет не видела», — сказала она, — «а раньше мы на него с девчонками часто бегали, смотрели на Владимира Коренева, у меня в комнате даже его портрет висел, пока брат ему усы не нарисовал». Иришка улыбнулась и заявила: «С усами Коренев стал смешным, усы ему не идут. У меня над кроватью раньше много портретов висело. Брат всем усы дорисовал, даже Юрию Гагарину. Я его за это отлупила, весь день с ним не разговаривала». Она тряхнула волосами, те заблестели в желтоватом свете лампы. Я заметил, как Геннадий прикоснулся пальцем к своим усам. «Вася, так мы пойдем завтра в кино?» — спросила Иришка. Я пожал плечами. «Идите. Зачем вам мое разрешение?» Геннадий встрепенулся. Стул под ним снова скрипнул. «Ты не понял, Василий», — сказал Тюлиев. Я билеты для всех купил. 5 штук. Сеанс в 3 часа дня. У папы знакомая в кинотеатре работает. Я с ней вчера случайно встретился. Сегодня после школы забрал билеты. Вот. Он поднял со стола широкую полоску бумаги и показал ее мне. «Человек-амфибия» не новый фильм, сказала Иришка. Но билеты на него до сих пор в Микро скупают. Гена молодец. Правда, я даже и не знала, что в «Пионере» завтра такой фильм будет. Я думаю, Надя тоже обрадуется. Степанова и Черепанов уже в курсе ваших планов, Лукина покачала головой. Нет, сказала она, я завтра утром к ним схожу. Иришка вскинула брови. Братик, так ты пойдешь с нами? Разумеется, ответил я. Обожаю Анастасию Вертинскую. Лукина хлопнула в ладоши и заявила. Здорово. Тюлиев накрыл билеты выкидухой, словно их могло унести ветром, поднялся. Гена, ты уже уходишь? Спросила Иришка. Да, мне пора, ответил Тюлиев. Он пообещал, завтра за вами зайду. Мы проводили Геннадия. В прихожей я пожал ему на прощание руку. Вернулись в спальню, Иришка спросила. Васенька, как ты считаешь? Он понял мой намек. Ты про усы? Да. Уверена, что без этих дурацких усиков Генка станет намного красивее. Как думаешь, он их уберет? Я пожал плечами и ответил. Завтра узнаем. Весь вечер Иришка вертелась около зеркала, наводила красоту. В ход снова пошли бигуди. Из шкафа Лукина опять достала все свои наряды и измучила меня вопросами, какое платье лучше. От этих вопросов я сбежал в гостиную, где в компании Виктора Семеновича рассматривал через стекло ярких рыбок. С Иришкиным отцом я обсудил перспективы нашей советской футбольной сборной на грядущем, 8-м по счету, чемпионате мира по футболу, который состоится этим летом в Англии. Виктор Семенович был настроен оптимистически. Он утверждал, что на этот раз наши футболисты учтут опыт прошедшего чемпионата Европы и не допустят осечки в финальном поединке. В том, что сборная СССР выйдет в финал чемпионата, Иришкин отец не сомневался. Я слушал его рассуждения и вспоминал, как болел за наших футболистов тогда, летом 66-го года. Тогда я тоже воспринял поражение сборной СССР в полуфинале и в матче за 3-е место, как личную трагедию. В воскресенье утром Иришка, как и обещала, прогулялась к Черепанову и Степановой. Мы ждали их сегодня в гости, я еще не слышал отчет Черепанова о вчерашней генеральной репетиции, мне о ней пока рассказала только двоюродная сестра. Хотя о точном времени мы встречи не договорились. Лукина еще вчера заявила, Леше и Наде понадобится время, чтобы подготовиться к походу в кино. Поэтому она и навестила наших одноклассников сама, с утра пораньше.